Глава 32. Вера. Теплая осень. Стоя перед зеркалом, внимательно рассматриваю себя и не могу поверить, что это со мной происходит второй раз. Да, я снова в белом платье и опять выхожу замуж. Но в этот раз все по-другому. В этот раз я не впадаю в шоково-истерическое состояние. Я не кусаю губы до крови и прекрасно утром позавтракала с будущим мужем. А потом мы разошлись, не забыв нажелать приятностей друг другу. И уже после встретились перед свадебным регистратором. Во мне есть твердая уверенность в моем женихе и нашем будущем. И хоть мы до сих пор так и не сказали друг другу самые важные слова, но твердо знаем, что любим друг друга до одури, и признание нам как таковое, и не сильно-то и нужно. Наши сердца уже давно бьются в одном ритме, отбивая четкое «я люблю тебя». И да, я в белом платье. Красивом до безобразия платье невесты. И пусть многие в своих предрассудках осуждают меня. Мне плевать. Я для своего мужчины первая и единственная. Мирон настоял на большом торжестве с вытекающими из этого последствиями. Много гостей, выездная регистрация, большой торт и два красивых виновника торжества в черном классическом костюме и шикарном платье невесты. И все же легкий тремор проходит по телу. Улыбаюсь красивой женщине в отражении. Сама себя не узнаю. Гостей и правда будет много. Со стороны Мирона больше, но это и понятно. Его родственники, московские друзья и даже работники комплекса, которым мой любимый шеф дал двухдневный выходной, закрыв турбазу на пару дней. Дед Мирона по такому случаю приободрился и громко заявил, что теперь ему и смысла нет рано помирать, хочет правнуков дождаться, и желательно несколько. А я лишь улыбаюсь и внутренне боюсь разочаровать. О детях мы пока даже не разговаривали. Нам и так хорошо. Это лето было самое счастливое в моей жизни. На мой день рождения Мирон удивил так удивил. Он снова сговорился с Костей, и они меня не только порадовали праздником, но и мой мужчина сделал мне официальное предложение на Большом пустыре. Богданов прикупил еще несколько гектаров прилегающей земли к Казбеку и привел меня показать местечко, где будет строиться наш будущий большой дом. «Верочка, можно?» В комнату заглянула Нина Ефимовна и скромно улыбнулась. «Конечно». Я протянула к ней руки, целуя маму Мирона в щеку. Милая женщина. Она стала практически второй родной бабушкой для Кости, заменив бывшую свекровь по всем фронтам. Мать Влада так и не простила мне, что я дала ее бедному сыночке отворот-поворот, и не приняла Влада с распростертыми объятиями обратно. А ведь он все понял и так раскаивался. Даже не постеснялась внука, когда стала открыто осуждать меня за отношения с Мироном. На этом моменте наши дороги окончательно разошлись. Костя резко послал бабушку в долгое пешее. Семён Викторович долго перед нами извинялся. Он единственный, с кем из той семейки мы с сыном с удовольствием продолжаем общаться. И Семён Викторович с восторгом принял приглашение на мою свадьбу. Нина Ефимовна, продолжая держать одну мою руку, отошла на шаг и стала со слезами явного счастья меня осматривать. Кстати, после нашего долгого разговора с будущим мужем, Мирон набрался храбрости и все же поговорил с мамой по душам. Я не лезла и ждала его в Казбеке, зная, насколько этим родным людям надо побыть одним. Все гештальты были закрыты. «Какая же ты красавица! Платье шикарное!» «Спасибо!» — влюбилась в него с первого взгляда. Всегда приятно, когда хвалят и делают комплименты, а когда с искренней добротой во взгляде, так вдвойне. «Уже все готовы?» «Почти. Регистратор с минуты на минуту будет. А дед уже третью рюмку опрокинул», — улыбается мама Мирона. Сын шикает на него, а Михалыч лишь отмахивается и все Костю от себя не отпускает зачем-то. «Они прям спелись. Даже очень». «Я зашла пожелать тебе огромного счастья и благословить». Нина Ефимовна поцеловала в лоб и незаметно стерла слезу. «Я даже не могу поверить, насколько Мирону повезло». «Спасибо. А мне повезло с ним. Люблю его безумно». «И он тебя, дочка. Будьте счастливы и всегда поддерживайте друг друга». В этот момент в комнату влетела моя свидетельница и по совместительству сестра и кума. Оксанка застыла, глядя на нас, а потом широко улыбнулась, направляясь к нам. «Так, мама жениха, на выход! У нас последние приготовления!» Шутливо и с добротой выпроводила сестра гостью и плотно закрыла дверь. «Верка, какие у меня новости! Закачаешься!» Оксанка потрясла в воздухе кулачками, не сдерживая плотоядной улыбки. Но я вся сжалась, нутром чувствуя, что тема будет не очень приятной. «Оксан...» «Нет!» Она подняла палец вверх, останавливая меня. «Ты просто обязана знать! И на этом мы тему закроем навсегда!» «Клянись!» «Клянусь! Короче, наш Антонов сбежал в Ростов. Там его такого мега-крутого специалиста не приняли. И Владичек решил покорять Питер». Сестра прошла к окну, оперлась мягкой точкой на подоконник и склонила голову. «И в Питере этот мудозвон нашел себе богатенькую старушку. Опыт ведь имеет!» — поиграла она бровями. «Фу, гадость! Не напоминай!» «А я еще не закончила. И вот он с ней пожил какое-то время и слинял, прихватив какие-то ценности. Работу так ведь не нашел. И знаешь, где теперь твой бывший?» «Нет, и знать как-то особо не хочется». Хотя уже догадывалась, но дала шанс радостной Оксанке закончить. «В СИЗО наш Владик. По горячим следишкам ловеласа поймали. Ржу не могу». «И все-то ты знаешь», — улыбнулась в ответ. Теперь стало понятно, почему за последние месяцы на Костю не приходили алименты. Не то чтобы мне их не хватало. Сейчас мы жили хорошо. Нет, просто отлично. Но я хотела их откладывать на будущее сына. А раз так, то пусть Антонов подавится алиментами. Костя уже вычеркнул его из своей жизни после последнего концерта Влада на глазах сына. Жалко мне было Влада. Ни капельки. Он сам выбрал свой путь. Он сам изменил свою жизнь в худшую сторону. И сам за все это отвечает. А я рада, что этого человека теперь нет в моей жизни, и в ближайшее время он не появится. «Да, общие знакомые радостно поделились». Тут у Бережной что-то щелкнуло, и она уставилась на меня несколько раз, обведя мой образ взглядом. «Верунчик, какая же ты красивая и счастливая! И как же я рада, что этот козел ровно год назад ушел от тебя!» Она сомкнула ладони под грудью и громко шмыгнула носом. «А платье? Оно и правда словно тебя ждало. Идеальное!» Тут было сложно не согласиться. Намеренно свадебное платье я не искала. Даже подумывала о белом брючном костюме. Но Оксанка жестко вцепилась в меня. И почти день мы потратили, объезжая свадебные бутики, в одном из которых мы нашли мое чудо. Приталенное атласное платье с пышными рукавами было усыпано миллионом мелких бусинок и пайеток, а от коленей вниз оно расширялось и уходило в небольшой шлейф. К этой красоте идеально подошла бы длинная фата, чтобы закрыть практически голую спину. Но я наотрез отказалась. Выбрала короткую фату на высокую прическу и не прогадала. «Да, идеальная. У нас с тобой глаз алмаз», — подмигнула сестре. «Блин, я же еще не все рассказала». Она хлопнула себя по лбу и оскалилась. «Наша яркая и нереальная любовь не очень-то долго по Владичке-то и тосковала». «Оксан, вот про нее мне совсем ничего не хочется знать». Поправила невидимую складку на платье и отвернулась к зеркалу, мечтая, чтобы кто-то вошел и прервал сестру. Она сама не остановится. «Верно, я же обещала. Последний раз и все. Табу на эту тему. Так вот, эта Ирина поняла, что Антонов к ней не вернется, собрала манатки и уехала к бывшему мужу на север. А вот что дальше, никто не знает». «Ясно. С катертью дорожка. Теперь, надеюсь, все. У меня вообще-то свадьба, а не посиделки со сплетнями». «Теперь точно все. Оксана подошла ко мне и осторожно обняла, чтобы не помять ничего. «Прости, но я была обязана это рассказать. Не злись, Верунь. Тебя ждет самый замечательный мужчина на свете, и он точно никогда подобного не совершит. Уж я в нем уверена на 1000000000%. Мирон любит тебя больше жизни». «Я знаю, поэтому не хочу вспоминать прошлое». «Мам, ой, какая ты! Офигеть, какая красивая!» Костя без стука вошел и замер, так и не отпустив ручку двери. «Сынок, проходи. Что там происходит?» «Так уже все готово. Дед сказал, что пора начинать. Ну, раз дед сказал... Мы с сестрой синхронно улыбнулись. Иди передай, что мы будем через пару минут. Остановившись у дверей большого холла главного здания Казбека, несколько раз глубоко вздохнула и выдохнула. Сжав крепко маленький букет белых роз, кивнула Оксане, что готова, и она тут же дала знак. Заиграла музыка, и мы вместе вошли. Холл был украшен шикарно. Лично вчера контролировала. А гости сидели каждый на своем месте. Медленно шагая по голубой дорожке, кивала каждому и улыбалась до ушей. Заметила рядом с мамой Семёна Викторовича, который совсем неприлично придерживал ее за талию. И мои брови подлетели вверх. Пришлось предпринять титаническое усилие, чтобы скрыть удивление. Да нет, не может быть. Хотя это уже не мое дело. Но потом я встретилась с любимыми зелеными глазами и снова забыла, как дышать. Самый красивый и самый любимый мужчина в мире стоял рядом со свадебным регистратором и во все глаза смотрел на меня. И в них читались восхищение и самая безграничная любовь на свете. Его улыбка даже на расстоянии дарила тепло и веру, что дальше будет только лучше. Он — моя опора и стена. Он — мое счастье, которому я сейчас готова бежать и сходу кричать «Я согласна». А дальше все прошло как в трансе. Мы дали друг другу импровизированные клятвы, хоть и не обсуждали этот момент. Ответили на вопрос приятной женщины, которая официально регистрировала наш брак, и утонули в океане поздравлений, обнимашек и поцелуев. «А твой бывший свёкор отлично смотрится с твоей мамой». Мирон урвал момент, когда все гости хорошо уже так отмечали нашу свадьбу, и мы, наконец-то, никому пока не нужны. Он притянул меня к себе и стал жарко прикусывать мочку. Тоже заметила. «Как думаешь, это правильно?» По телу побежал табун возбужденных мурашек. «Думаю, это не наше дело». Мирон поцеловал в шею и томным голосом продолжил. «А нам бы уйти пораньше. Безумно хочу медленно снять с тебя это чертовски красивое платье. Может, сбежим?» «Поздно». Муж с неохотой оторвался от меня и кивнул на Михалыча, который направлялся к нам пошатывающейся походкой. «Сейчас будет весело. Наша мечта сбежать пораньше собственной свадьбы с треском провалилась. Отпустили нас ближе к полуночи, когда я готова была уже выть от усталости. А еще всех ждал второй обязательный день свадьбы, на котором настояла старшая половина наших семей. И я не жалею. Хоть это утомительно, гулять так, как в последний день, но было весело. И все до единого были счастливы. Как потом каждый из гостей признавался, это была лучшая свадьба. Им видней. А у меня теперь началась самая прекрасная жизнь, о которой можно только мечтать.